Ну все, еще чуть-чуть и мы зальем этот недоостров огнем. 3 минуты, 2, 1. Мы на расстоянии атаки. Огонь. Грянули выстрелы, сначала одного корабля, затем трех и так, пока все линкоры не начали атаку. Первые же выстрелы попали по Граусиду. Пираты были заняты сражением с Хэнкок, сама Хэнкок Шичибукой и, если она погибнет от обстрела, значит недостойно. Куракамисан, там кто-то выпрыгивает с корабля, доложил мне матрос. Кто? Я поднял трубу и обомлел. Багги. А он что там делает? Нам продолжать атаку. Конечно, Багги-то спрыгнул с корабля. Атака продолжилась, а мою волю наблюдения кольнуло. Тут же активирую предвидение. Это что такое? Такое огромное ядро и летит точно в мой корабль. Всем кораблям, маневр уклонения. Проорал приказ я, и корабли тут же начали уходить в стороны. Мой корабль, полный ход. И ведь никто не понял, но все побежали выполнять. Почему я приказал всем кораблям, кроме своего, уйти в сторону, а сам продолжил путь? Ну, мой корабль все равно бы не успел уйти с линии атаки, так что... Граусид выстрелил, огромный снаряд пролетел в направлении кораблей дозора. И в это же время я достал катану и сильно рубанул по воздуху. С меча сорвалась синяя ударная волна, что столкнулась со снарядом и разрезала тот на части. Обе части пролетели в создавшийся зазор, корабли то ушли в стороны, успели уйти и их не задело. «Продолжить огонь!» — прокричал приказ я под радостные возгласы своих подчиненных. Мы продолжили топить Граусид в огне и стали. Через минуту послышался огромный взрыв на корабле, и тот пошел ко дну. Арестовать всех выживших пиратов Варлда. Но никого так и не выловили, живого. Жив остался только сам Бернди Ворлд, но он ненадолго пережил свою команду. У него была оторвана левая рука, и он потерял много крови. «Кха-кха!» — кашлянул кровью капитан пиратов. «Ты адмирал! Да ты совсем юнец! Кха!» «Адмирал Брэдли Д. Майкл, кураками арестовываю тебя, Бернди Ворлд. Однако я был перебит. Не надо, не переводи на меня лекарств, адмирал. Лучше добей меня. Ты действительно этого хочешь?» «Да. Если ты мужик, добей, быстро добей, меня уже ничего не держит в этом мире». «Ясно», — ответил я, — «покойся с миром». Я ударил катаной прямо в сердце, взгляд глаз Варлда застекленел, на секунду мне даже показалось, что в них мелькнуло облегчение. Он завалился и умер. Я достал меч и смахнул кровь. «Покойся с миром». Прошло 3 месяца. Пресса победу над Варлдом приписала Багги, ведь он был на том корабле. Мда. Да, Багги плавал на корабле короля пиратов, но в отличие от того же Шанкса. Слабак он, но слабак везучий. Куракамисан, в кабинет влетела Мари, моя секретарша. Это девушка с синими волосами, прекрасная фигура, ей 28, рост 170 сантиметров. Обычно одевает деловой костюм синего цвета и голубую блузку. «Ну чего еще?» — спросил я, потирая виски. «Вам приказ, в округе Фудвальтина была замечена Джеверли Бонни, ей надо отловить. Вице-адмирал Анигума, ей проиграл. Охренеть! А ведь Фуджитари повезло, ему всего-то надо было отловить монаха Урага, что он и сделал, а мне бегать за девчонкой, которая способна менять возраст и себя, и окружающих людей. Жесть, как ни крути». Глава 41. Корень новых проблем. Заключительная. Добирался до Фудвальтина я неделю. Сейчас бы мне за обнаглевшим новичком гоняться. Но новичок, что победила вице-адмирала. Бедный Анигума. Я слышал, его вернули в 10-летний возраст. И ведь изменения не обратить вспять, пока пользователь фрукта не вырубится, либо умрет. Страшная у нее парамеция. Куракамисан, мы прибыли. Ага, спасибо. Я сошел на берег. Проведите меня к Анигума. Есть, козырнул Энсин и повел на остров. Я осматривал остров, что совсем недавно, каких-то месяцев 6 назад, был ареной сражений, сначала пиратов, что остались верными Белоусу, затем между ними и коричневой бородой, а затем прибыл Анигума. Люди уже восстановили часть города. В центре был организован временный лагерь дозорных, где раздавали пищу всем немощным. Люди города смотрели на меня странной помесью страха и уважения. Я зашел в лагерь. «Найдите ее мне!» – орал ребенок. «Найдите и убейте!» До того, как прибудет адмирал, истошно вопил. «Анигума!» «Мда, а ребенок он в какой-то степени милее, чем он взрослый!» Я взглянул на Тосиги и Исуку. Они не смогли сдержать улыбку, однако быстро взяли себя в руки. «Анигума!» «Адмирал Куракамисан!» – козырнул ребенок. Я молчал. «Ну вот что я должен ему сказать!» «Впрочем, есть вариант, есть предположение, где она?» «Да, он взял карту, она, предположительно, в этом квадрате, тут ее база». Я посмотрел квадрат, соседний остров. «Вполне возможно, если верить Анигума, у нее должна быть база. Что же до острова?» «Остров Найкир, не самый богатый в мире, там всего один город. Карту города мне и обо всех событиях, что там произошли за последние полгода, есть». «Найкир не богатый город», — ответил мне офицер. «Что касательно событий, ничего особо привлекающего внимания не произошло. Почему же ты решил, что она там, Анигума?» Анигума встал. «Рассказы некоторых местных жителей, резко начала пропадать еда из заведений, а рядом видели то маленькую девочку, то старушку. По городу ходят слухи, что в городе появилась ведьма, омолаживающая». «Мда, и это, по-вашему, ничего примечательно, командир Периш?» «Адмирал Куракамисан, но я же капитан», — ответил офицер. «Нет», — ответил я, — «уже нет. Мы отчаливаем, цель Найкир». «Есть. Ужас, просто ужас. Этот командир просто ужасен, его безалаберность. Пусть скажет спасибо, что не уволил. Как же я?» — спросил Анигума. «Вы остаетесь здесь, приказ о строительстве здесь форта Сакадзуки-сан не отменял». «Так точно. До Найкира плыть дня 4. Я взошел на линкор. Джевил Рибон не лучше приготовиться. Я ее щадить не собираюсь». Пав Джевил Рибонни. Бонни, как всегда, наседала на принесенную ее подчиненными еду. С детства она была очень чувствительная и впечатлительная. Такая девушка, как она, не должна была выходить в море. В конце концов, она происходит из аристократии королевства Щербет, что на Гранд-Лайне. Однажды ей повезло встретиться с ним. Портгаз де Эйс захватил ее сердце, они встречались и даже проводили ночь. Затем Эйс ушел в плавание, и Бонни решила последовать за своей судьбой. Она окончательно разругалась со своим отцом и матерью, нашла дьявольский плод, парамецию, изменяющую возраст, и ушла в море навстречу судьбе. Джевелри быстро сколотила команду и быстро заработала себе репутацию обжоры. Она воровала и даже разоряла города ради еды, идя за своим любимым. Почти 2 года назад она появилась на Сабаде, куда, спустя пару часов, прибыл и адмирал, который быстро навел порядок на архипелаге, разгромив несколько именитых пиратов за раз. Она уже давно поняла, что адмиралы – опасная сила. Затем последовала неожиданная новость. Дозор схватил Портгаса де Эйса с помощью пирата-маршала де Тича и собирался казнить его. Бонни тут же отправилась в Маринфорд, но не успела. Эйс умер от руки нынешнего главнокомандующего дозора, Акайну, а предатель Черная Борода ненадолго его пережил. Его головы лишил Брэдли де Майкл, ныне адмирал Кураками. Бонни ударилась во все тяжкие, потеряв возлюбленного, даже начала злоупотреблять алкоголем, но затем отошла от потери и продолжила пиратствовать. Любовь и цель умерла, но это не повод ей терять смысл жизни, и Бонни нашла новый. Она решил стать королевой пиратов, не сколько ради почета, славы, денег, а сколько чтобы отомстить мировому правительству. Она оказалась очень удачлива. Сначала ее чуть не поймал Сакадзуки, затем за ней гонялся Анигума. Вот и сейчас ее не покидает чувство, что за ней придет кто-то сильный. «Мало», — прокричала Бонни, — «тащите еще еды». «Еще нет, капитан», — ответил ее подчиненный. «Тогда я сама найду себе еды». «Но, капитан, я слышал, что на остров прибыл адмирал, который из 3 кураками, он пришел за вами». «Вот как», — Хах, адмирал мне не ровня, никто мне не ровня, я хочу только одно, есть, остальное не важно, сказала Бонни и покинула укрытие. Уже в кафе она столкнулась с двумя подчиненными адмирала. Это она выяснила, подслушав их. Обе мечницы, обе известны по всему миру. Темноволосая мечница, пламенная Тосиги, и красноволосая тоже мечница, потрясная Исука. Бонни прислушалась. Майкл сказал проверить все точки общепита, сказала Исука. Бонни не просто имеет репутацию обжоры. Да я слышала, ответила Тосиги. «Надо внимательно смотреть, вам это тоже относится», — сказала она рядовым. «Есть». Все солдаты разбежались, в каждом отряде было человек по 10. «Итак», — сказала Исука, — «ну и как у тебя с Майклом?» «Она девушка адмирала». «Вот это да, адмиралы монстры, а она с таким монстром в таких отношениях. Все прекрасно, как и всегда, хотя бывает пару моментов, Майкл, как всегда». Выпадает порой из реальности, а еще никогда не ставит на место книги, но так все прекрасно. Ясно, и сука нахмурилась. Что завидно, ухмыльнулась Тосиги. Да не особо, я не особо рассматривала его в таком роде. Да-да, хихикнула Тосиги. Честно, честно. Между прочим, что там со Смокером Саном? Я слышала, он напросился в патруль у G5. Быстро ты сменила тему. Да. Майкл по просьбе Смокера Сана поменял ему порт приписки с генштаба на G5. Тот участок очень проблемный, там проходит путь с острова Рыболюди. Ну, Тосиги потянулась, Смокер Сан всегда любил быть в гуще событий. И тут Бонни кольнула воля наблюдения. Обе командорши резко положили руки на свое оружие. Они меня заметили. Бонни действовала очень быстро, она переместилась к двум дозорным. Почему она не бежала? Ответ прост, она знает про ракушики и про то, что уступает в скорости Сору. Она сблизилась с дозорными и дотронулась до открытых частей их тела. Момент, и перед ней стоят две маленькие девочки. Маленькие девочки не должны себя плохо вести, ответила она с укором. Ты, Тосиги выхватила свою катану, Бусаукауга. Ничего не произошло, и тут она выронила ее. «Моя сила не только меняет тело, но и менталитет, возвращая возраст, в котором у вас таких способностей не было. Вы больше не сможете воспользоваться волей, плохие девочки». Бонни быстро сгребла всю еду, что увидела. Мирные люди уже начали бежать, некоторые хотели позвать дозор. «Это плохо», — подумала Бонни, — «одно дело напасть на неподготовленных, а другое дело выйти против адмирала. Адмирала, который будет готов к сражению с ней и явно будет не особо добр, учитывая, что я сделала с его подружкой». Бонни вылетела из заведения и направилась в убежище. Ее команде потребуется минут 30, чтобы сбежать с острова. Эндпавд Живилри Бонни. Плакала Исука. «Майкл Сан, сделай что-нибудь». «Что, например?» «Я стоял напротив двух маленьких девочек. Обеим было лет по 10». Тосиги и Исука, обе они попали под фрукт Бонни. «Подождите, я, получается, педофил?» «Нет-нет, это Бонни виновата. Между тем, если одеть на них наручники и скайросики, им возвращался их первоначальный вид, но стоило снять, и они опять становились детьми. Ужасная способность, особенно страдают фруктовики. Отличительной способностью фрукта является то, что человек замораживается в том возрасте, который установила Бонни, и не взрослеет. Стоп. Это получается, Тосиги вечный ребенок, а я не педофил, тогда мне придется ее бросить. Я посмотрел на сморщенную мордашку Тосиги. Она мила даже в форме ребенка. Так, стоп. Бонни, ты нарвалась. От меня начало исходить волны королевской воли. Куракамисан. Мы нашли убежище пиратов Бонни. Они собираются сбежать. Веди. Рыкнул я и тут же сорвался за рядовым. У убежища был вагон и маленькая тележка стариков, детей, но не мужчин и женщин, что предприняли попытку захватить Бонни. Сука, она обратила мою Тосиги в ребенка. Порву на части. Сору. Мгновение, и я показался перед пиратами. Тут же обнажил катану и напитал ее волей. Адмирал Кураками. Жизнь или смерть? Спросил я у пиратов. Заткнись. Проорал стрелок из ее команды и выстрелил в меня. Я разрезал пулю. Сам заткнись. Волна королевской воли, и на ногах стоят лишь Бонни и два ее подчиненных. Сору. Мгновенно перемещаюсь и вырубаю ее подчиненных. Бонни даже среагировать не успела. Бегите, капитан. Какой усердный. Схватил меня за ногу. Отвали. Взмах катаны, и я обезглавил пирата. Ты, мразь. Бонни кинулась на меня. Лучше и быть не может. Эмоционально нестабильный противник совершает ошибки. Я напитал волей ногу, увернулся от ее попытки захвата и ударил с разворота, посылая ее в здание. Она прилетела в стену, каменную стену, проломила ее, следующую стену и врезалась в дерево на соседней улице. Дерево тоже не выдержало и упало, падало прямо на гражданских. Взмах. И теперь это дерево годится только на растопку печи. Ха-ха. Бонни схаркнула кровь. Я вложил катану в ножны и подошел к ней. Смотрю, ты еще в сознании, но мы это исправим. Под завязку зарядил кулак волей вооружения и одним ударом вырубил ее. Сейчас все должны вернуть свой истинный облик. Апчхи. Чихнул, видать, вспоминает кто-то. Дальнейшие события прошли без эксцессов, если не считать кое-чего, что напрочь изменило мир в течение следующих 6 месяцев. Кураками-сан, с вами хочет поговорить один человек. Кто? Он назвал себя змеем и сказал, что в благодарность за возвращение ему его облика у него есть кое-какая информация. Информаторы – особый вид людей, нацеленных на сбор информации. У каждого информатора есть своя территория. Зачастую информаторы – агенты СР-0, либо СР-9. Дозор часто пользуется их услугами, получая новую информацию о пиратах, дьявольских фруктах, восстаниях. Передо мной предстал человек в зеленой накидке. Он имеет желтые волосы и пронзительный взгляд. Мужчина лет 50, с зелеными глазами. «Итак», — сказал я, — «Кураками-сан, я знаю, где находится фрукт Мера-Мера и что собирается с ним делать его нынешний обладатель. Ну ничего себе! Редактировать часть. Примечание. 1. История Бонни основана на теории о ее связи с Эйсом, довольно распространенной, кстати, о ее правлении королевством Щербет, а в текущей арке аниме ее назвали королевой. Я решил не писать, ибо пока эту тему вообще не раскрыли, а ничего более адекватного, я пока не придумал. Возможно, в будущем, если буду писать новый фиг по ВП, будет уже многое известно и я смогу раскрыть все подробно. Следующая арка, Fast-Travel до арки Дресс-Розы. Определился с 3-м попаданием, произведение должно было называться «Путь меча и магии». Я изначально хотел во вселенную Дракона Драконов, в простонародье ДХД или Старшая Школа Демонов, но потом подумал, что ГГ не совсем подходит миру, потому что если ДХД, то гарем, и не надо спорить, по-другому просто не получится раскрыть мир, созданный, как гарем. Посему ДХД я напишу, но это будет другой. Что касательно фэндома для 3-го, завершающего перерождение Михи Смирнова, Блич в простонародье, Хлорка. Это взвешенное решение и пересмотру не подлежит. Прошу прощения перед теми, кто ждал голосования. Поднажмите, еще чуть-чуть и у произведения будет аж 1000 лукасов на фигбуке, ну пожалуйста. Арка 7. Сага наихудшего поколения. Глава 42. Горячая страна. Джевилри Бонни сидела в карцере корабля Дозора. Вот уже 5-й раз, игнорируя наличие наручников из Кайросики и целого адмирала на борту корабля, она пыталась сбежать. Какая упорная, свободолюбивая девушка. Ну неужели тебя жизнь ничему не учит, Джевилри Бонни? Спросил я, сколько бы ты ни пыталась сбежать, все без толку. Пока я здесь, ты останешься в камере, либо карцере, а из импилдауна ты тоже не сбежишь. Живот Бонни заурчал, но она ответила: заткнись, просто заткнись и лучше принеси мне еду. Эй-эй, я ведь адмирал, а не слуга на побегушках, осталась бы у себя в королевстве Щербет и не нуждалась бы в еде, да и вдобавок скоро ужин на тебя накормит. Засунь свою кашу себе в задницу. Дай мне нормальной еды. Говорю же, оставалось бы дома и было бы все нормально, вдобавок, Я бы поделился, мне не жалко, но ты ведешь себя слишком паршиво, сказал я и вышел из карцера. Вот ведь своенравная свинья, лишь бы пожрать. Ощущение такое, что она не Бонни, а Шарлотта, причем прямая дочурка сынка Шарлотты Лин-Лин, по сведениями та тоже любит пожрать. Вернувшись в каюту, я вздохнул. Генштаб переместили в новый мир, но вот Impel Down, нет, а адмиралы в основном работают по новому миру. Я бы скинул кому-нибудь другому эту непослушную девчонку, но она уже пару раз сбегала от дозора, причем один раз даже от Сакадзуки, в таком случае, лучше перебдить, чем не добдить. Доставлю ее лично в тюрьму Ханьебалу, который все-таки стал начальником, сдам лично в руки и свалю. Тюрьму после хаоса, устроенного шляпой, капитально перестроили, добавив лишних постов охраны. А самое главное, в нее теперь нельзя проникнуть. Вегапанк построил новые сканеры, которые сканируют в инфракрасном излучении. Мы прошли зону контроля, и я остановился перед начальником тюрьмы. Ханьебал за последние несколько месяцев просто эволюционировал. Живот, выпирающийся, был заменен на пресс, сам он носил свое оружие всегда с собой и стал гораздо серьезнее относиться к делу, устраивая проверки и учебные тревоги, каждую неделю, держа подчиненных на взводе. Я и сам таким стал, внедрив частично систему ГАРПа в тренировки рядовых, уже сейчас заметны результаты, как у меня, так и у начальника тюрьмы. Адмирал Куракамисан, козырнул Ханьебалу, приятно с вами встретиться, вновь. Кого вы на этот раз привели? Обжора Джевелри Бонни, награда 303 миллиона белли. Крупная рыбешка. Не далее, как 3 месяца назад Фуджитара-сан притащил урагопадшего монаха Авы Бонни. Вы соревнования решили устроить. Кого мне ждать в следующем? Кит, может Мугивара. Бороду ожидать не следует, в конце концов, вы лично его убили. Кстати, слышали новости. Мугивары вернулись и уже отличились в инциденте с Неодозором. Вот как? Про инцидент с Неодозором я слышал. Там Кизару участвовал. Ясно. Ладно, принимайте Бонни и выживших членов ее шайки. Добро пожаловать, Джевелри Бонни, в Impel Down. Воскликнул слегка громко и пафосно Ханьебал. Тебе здесь понравится. Сам же я пожал руку на прощание начальнику и вышел из тюрьмы. Время наконец переварить важную информацию. Фрук Мера-Мера не попал к нам в руки, хотя он должен был переродиться недалеко от места смерти Эйса. Фрукт Гура-Гура и Ями-Ями Дозор тоже не получил, ибо нигде в окрестностях их не нашли, ну а Мера-Мера. Не знаю, как Сакадзуки пропустил, но фрукт оказался в отделе Шичибукой, а начальник отдела продал его до Фламинго. Вот так просто. Фрукт, с помощью которого Эйс устраивал настоящее бедствие, ушел из рук дозора. Ситуация требовала решительных действий и срочно. На перспективу становления фруктовиком претендовало 3 человека, Исука, Тосиги и я. Рассмотрим все варианты. Я и так силен, владею волей и стихийной трансформацией, вот нафига он мне нужен. К тому же я предпочел бы съесть Логию Молний, которую так никто и не нашел. Предыдущий ее обладатель, пират стоимостью в 947 миллионов белли, поплыл искать небесный остров, да там и сгинул. На небесах, фрукт походу на небесных островах и переродился. Исука. В детстве деревню Исуки сожгли, и у нее боязнь всего, что горит. Она не боится, как тот же Сандар Клиган из Игры Престолов, но все же. Другое дело Тосиги. Стихийная трансформация воли, огонь, фрукт не просто дарует ей силу огня, он капитально усилит ее способности и сделает из нее вице-адмирала с потенциалом в будущем стать адмиралом. Ну тут как бы решено, фрукт съест Тосиги, с чем она и согласилась. План прост, я беру отпуск на 2 месяца, плыву на Дресс-Роуз, краду, именно краду у Дофламинго фрукт, возвращаюсь на базу и передаю его Тосиги. До Фламинго ничего ни ей, ни мне не сделает, официальная версия, фрукт не нашли, пока, хотя известно, что он уже должен был переродиться. В темном мире о нем уже знают, как и у кого он, а вот официально, нет. Ладно, пора приступать. Я зашел в кабинет Сакадзуки, который сейчас просматривал отчет. «Привет, Брэдли, мне тут доложили, что ты хочешь в отпуск», начал разговор довольно нейтральным и спокойным тоном Сакадзуки, по семейным обстоятельствам. «Да, Сакадзуки-сан, есть кое-какие проблемы. Огненные, я полагаю», перебил меня Акаину. Он догадался. Или это намек на Тосиги, ее кличка Пламенная. «Не молчи», Сакадзуки резко высвободил мощь своего фрукта и полностью запечатал пространство застывшей магмой. В комнате стало темно. «Теперь поговорим, Кураками. До меня дошли слухи о фрукте Мера-Мера у Дофламинго, но официально изъять мы его не можем, а не официально. Обмануть человека, который по силам не уступает адмиралу, фактически невозможно, такое провернуть может лишь сам адмирал». Вдобавок Дофламинго почему-то решил отказаться от своего титула Шичибукой. Новость пришла на днях и вызвала фурор. «Ты только вернулся и пока ее еще не слышал, но ситуация такова, что нам надо вернуть этот фрукт. Ты, я полагаю, уже нашел ему обладателя». «Да, Сакадзуки-сан, решил не темнить, это коммодор Тосиги, твоя девушка. ГМ, насколько я знаю, у нее стихийная трансформация воли, огонь, это усилит ее способности, что же, я не против, только ты за нее поручишься, жизнью». «Ручаюсь, Акаину-сан, действуй, наряду с тобой в Дресс-Роуз отправится Фуджитора, но официально, ты прибудешь в частном порядке. Брэдли, официально ты на Батерилле, отдыхаешь, я распоряжусь о том, чтобы пустили такие слухи, своей рожей не свети, пока не будешь уверен, что фрукт у тебя. Приоритет Фуджитеры, Дофламинго, Ло и Мугивара. Твой приоритет, фрукт Мера-Мера. Фуджитора будет знать о твоей миссии и мешать не станет. Удачи», сказал Акаину и убрал заглушение. «Вы свободны, Кураками, вам оформлен отпуск на 2 месяца. Акаину оказался невероятно догадливым, но раз уж он согласен был со мной, то ладно, так даже лучше. Путь до Дресс-Роуз занял примерно 1,5 месяца, я купил себе маску, наподобие, какую я видел у Бастилии, тот, что вице-адмирал, на голову накинул капюшон, ну и закат. Я его взял с собой, но спрятал в походную сумку. Дресс-Роуз — прекрасная страна и довольно странная. По улицам, наряду с людьми, ходят игрушки. Странные создания, никто не помнит, когда они появились, а я не стал особо наседать с расспросами, уж больно косились на меня стражники. С Фуджитарой я решил не связываться, хотя он меня раз на улице увидел и кивнул. Больше всего меня поразил, аж до матов, до Фламинго. Он решил разыграть дьявольский фрукт на арене гладиаторов, как приз. Сволочь. Это Лагея, способная спалить дотла остров, а он... Разумеется, я решил участвовать и тут же записался под именем Михаила. Я остановился в ресторане, где было казино. Ресторане-гостинице назывался «Славный Дон Кихот». И надо было такому случиться, сначала сюда заявился Мугивара, а затем и Фуджитора. Эх, старику и все слишком часто везло в рулетке, вот и некоторые идиоты решили его обмануть, он ведь слепой. Знали бы бедолаги, на что он способен, а нет, уже узнали. Михаил, верно, рукопашник. Хорошо, вы в блоке А. Почему не мечник? Все просто, обо мне многие знают и... Если я сейчас начну сверкать своим навыком фехтования, меня раскроют и очень быстро, а это будет фиаско. Дон Кихот может попытаться как-нибудь подтасовать результаты, выкинуть подлянку. Не будем нагнетать в общем. Наконец-то начался бой. Бой в блоке А не был чем-то примечательным. Я бы мог всех оглушить королевской волей, но предчувствие советовало поберечь ее до поры до времени. Я доверял своим предчувствиям и просто ринулся в атаку, используя, где волю вооружения, а где просто удары. То, что я фехтовальщик, не значит, что я силен лишь с мечом. Даже без него, используя только ракушики, я не уступлю адмиралу. Ну, я так думаю. Возможность получить фрукт Мера-Мера привела на этот остров разнообразный сброд и мусор. Впрочем, Я доминировал на арене полностью, используя сору и другие техники ракушики на полную катушку. Таинственный гладиатор Михаил, просто монстр, вещал комментатор, он расшвыривает всех, не имеет значения, чем вы вооружены, или как защищены. Его кулаки что, из алмаза? Ты силен, но я, Саймон Стальная Бита, сильнее. Сразимся же. Придурок, сам упал в ров с водой, простой подсечки хватило. И кто придумывает им такие клички? Тоже мне пират, 80 миллионов белли. Вот Мугивара. Он, кстати, тоже участвует. Видать, не хочет, чтобы фрукты Эйса съел кто попало. Ну Тосиги не кто попало, а то, что она дозорная, в тюрьме Мугивару это точно не будет волновать, если его, конечно, Акайну не казнит. Спустя еще 5 минут я остался один на один. Га-а-а-а! Заорал последний противник и кинулся на меня, замахиваясь мечом. От того, что ты так орешь, ты сильнее не станешь, сказал я, отправляя этого идиота подумать о своем крикливом поведении. Победителем блока остановится Михаил, провозгласил комментатор. Ну это было просто. Ты силен. Я обернулся и увидел Мугивару, если точнее, то здесь он Луси. Может пойдешь в мою команду? Прости, но я откажусь, есть 2 причины. Первая, я предпочитаю сам определять свои действия, Сакадзуки мне бы сейчас голову бы расплавил за такие слова. Второе, о пирате Луси я никогда не слышал. Я силен, а вот насчет тебя не знаю, да знаю, воля наблюдения может легко подсказать, насколько силен тот или иной индивид, но не буду же я светить эту способность, это в конце концов, довольно редкая особенность и у меня она в полной мере не проявилась, так что извини. Повторю тебе свой вопрос, когда закончится Колизей Корриды? Ага, удачи, вот только скорее всего, тебя после него примет Фуджитора, а в Импилдауне, или на Эшафоте, ты же не будешь предлагать мне стать твоим накома. Начинается бой в блоке, провозгласил комментатор. Примечание. Почему я не тронул Зи и просто упомянул этот инцидент? Да все предельно просто, мне этот фильм всегда нравился и он идеален, все раскрыто идеально и я решил не менять его в угоду своему персу, боясь испортить. На деле я написал аж 5 глав по фильму, он должен был быть разделен на 2 части, 1 и 2 глава. Я написал 2 варианта 1 и 3 варианта 2 главы, но мне не зашло. Работал я, кстати, над ними 4 дня. Ну не смог я сделать все, чтобы мое внутреннее чувство сказало норм, Стасик, выкладывай, то ли мне писательского таланта не хватило, то ли еще что-то. В общем, просто упоминание. Это не единственный фиг по ВП, я еще буду писать, поэтому может, когда-нибудь, я раскрою этот лучший, по моему мнению, постаймскиповский фильм. Глава 43. Горячая страна. Начинается бой в блоке, проорал комментатор. Я сел на балкончике, тут оказывается и еду заказать можно, жаль вот только, чтобы есть надо снять маску, а мир пока не готов к тому, что на один остров прибыло 2 адмирала, один из которых разбирается с экс-шичибукаем, а второй мутузит разнообразный сброд ради одной из сильнейших лаги. В общем, я пока смог попить только сок, точнее под изумленный взгляд Кавендиша, Мугивара и еще парочки личностей выдал 5 литров яблочного сока и запросил добавки. Не ну а что? Страна жаркая, а я после боя устал. Пить хотелось, вот я и сорвался. И чего я вообще должен оправдываться перед другими за весь скупленный сок? Допивая последнюю бутылку сока и слушая маниакальные замашки Кавендиша касательно худшего поколения, я ощутил мощное присутствие. Как поживает Гарп, а внук Гарпа? Параша, паршивый бы вышел из меня Джеймс Бонд, чуть не ответил, что нормально он живет, колотит новичков и ест рисовые крекеры с Сенгоку, подкалывая Сакадзуки. Это было бы фиаско. Я оглянулся, перед нами стоял гигантский человек. Он раза в 2 меня выше. Неужто вы, Бурчин Джа? Спросил я. Да, это я, а ты Михаил. Тот гладиатор из блока А, твой стиль очень похож на рукопашку дозора. Где ты выучил стиль шести сил мирового правительства, парень? Сору, Тиккай, Сиган. Разве что Гиппа, Камие, Ранкяку и Ракуаган я не видел. На меня начали все коситься. Здесь может участвовать кто угодно, но вот дозорных здесь не любит. Так это, меня тренировал отставной дозорный. И ведь не соврал. Пользователи воли наблюдения могут определять, лгут им или нет. А я сказал правду, так что... Хм, что же, мне все равно это не интересно, а интересно мне. Я еле успел отпрыгнуть в сторону, хотя кажется он по мне и не бил. Внук Гарпа, спросил Кавендиш и достал свой меч, тогда ты Мугивара, Монки Д, Луфи, человек, который популярнее меня. А Чинджа тем временем атаковал Мугивару и заодно чуть не задел Кавендиша. Ты что творишь, чертов старик? Проорал вопрос Кавендиш. Действительно, что он творит? Они с одного блока, ну хочет он убить Мугивару, так пусть подождет своей очереди. Хотя не буду вмешиваться. Если они ослабят друг друга, то мне будет легче сражаться. Ладно, вы тут развлекайтесь, а мне это, надо отлить короче. Сору. Я свалил подальше и остановился только в тюремном блоке. В таких местах держат преступников, приговоренных к казни. Кажется, подобная практика была в Римской империи до ее развала. О, тут даже телек есть, транслирующий бои. Я сел на скамейку и стал ждать. Мой бой начнется лишь через три блока. Тем временем сюда вбежал Мугивара и его вела под руку розово-волосая девушка, Ребекка. Красивая девушка, ничего не скажешь. Вот они разговорились, она угостила ее едой и попыталась убить. Надо бы помочь. А может, ну его пусть убьет. Меньше проблем потом будет, хотя стоп. Неизвестная никому девчонка убьет великого пирата. Смешно. И словно в подтверждение, он легко ее обезвредил. Вы тут развлекаетесь. Решил нарушить идиллию я. Ну а что? Не выходит словить пирата. Так хоть обломаю ему кайф. Ничего мы не развлекаемся, промямлила Ребекка. Михаил, а вы о чем? Кто развлекается? Где? Есть мясо. Он что, серьезно? Асексуал или? Да ну нафиг, спрашивать не буду. Забей, Мугивара. Да сколько повторять, Луси, Луси я. Тогда я король пиратов, пошутил я. Что, серьезно? Нет, ну этот парень звездец какой тупой. Я пожалел, что я в маске, хотелось прописать в себе фейспалм. Так ладно, ладно, в тишине я не посижу. Пойду на бои посмотрю. Удачи, Луси, особенно выделил последнее слово и использовал Сору. Да кто он такой? Послышался вопрос Мугивары. Узнаешь, все очень скоро станет известно. Бой в блоке завершился победой Бартоломео. Этот парень бесит много и небезосновательно. Мочиться при толпе в ров с водой и бросать мячики под видом бомб в толпу людей. Бой в блоке С завершился победой Мугивары. Он не стерпел и использовал свой фрукт и волю на полную. Он накажет неприятное сопротивление мне в финале, если также не будет сдерживаться. Бой в блоке Д, неожиданно победила Ребекка, которая оказалась еще и принцессой этой страны. Вот уж сюрприз. 10 лет назад Дон Кихот и его команда прибыла в эту страну и свергла семью Рику, правящую здесь на основании того, что именно Дон Кихоты здесь изначально правили. Ну да Фламинго оказался потомком небесных драконов, изгнанным, ибо пошел в пираты. А дальше завертелось. Эту Ребекку просто сказочно ненавидит, и ненавидит из-за резни, что устроил ее дед 10 лет назад. В общем, все так и было. Пройдемся по составу финала. Диаманте, ставленник семьи Дон Кихот. Я, победитель блока А. Бартоломео, победитель блока Б. Луси, он же Мугивара Луфи. Победитель блока С. Ну и везучая Ребекка, победительница блока Д. Девушка в составе финалистов есть. Есть. Феминистки моего мира могли бы быть довольны. Так, дамы и господа, начнем же. Финал Колизея Корриды. Поприветствуем финалистов. Под общие аплодисменты мы все вышли на ринг. Дальше последовало зажигательное выступление Диаманте. Тоже мне рокер нашелся. А вот с Мугиварой что-то не так. Сменил одежду, и вроде ведет себя, как Мугивара, но им как бы и не является. Ринг разъехался, и они просто разместили фрукт на бойцовой рыбе. То есть победит тот, кто отыщет правильную рыбу. С другой стороны, можно разнести всех и искать уже в одиночку. Я бы так и сделал, выйдя я сюда скатанный, но пока надо скрываться. Бой начался. Мугивара, или это уже не Мугивара, тут же ринулся искать правильную рыбу. Я внимательно следил за ним, и тут мою волю кольнуло. На меня сзади накинула бойцовая рыба. Цифра 4, а фрукт на рыбе с цифрой 1. Ну, убралась нафиг. Я подпрыгнул и отправил с ноги эту рыбку в Бартоломео. Тот отклонил ее с помощью барьера. Надо сократить число участников и начинать надо со слабейшей. Ребекка слаба, но у нее отлично развита воля наблюдения. Сору. Я оказался рядом с Ребеккой. Прости, не имею ничего против тебя, но ты здесь лишняя. Один удар, и Ребекка отправилась поспать. Следующий Бартоломео. Я тут же переместился к нему. Барьер. Не недооценивай меня. Ударом проломил его барьер. Воля вооружения у меня на порядок выше, чем у него. Как так? Барьер краш. Сверху возник барьер и отправил меня в воду. Уже перед попаданием в воду я успел набрать воздуха. Меня окружили рыбки. Поиграем. Сразу метнулись в атаку 4 рыбы. Ранкяку я создавал ударные волны, прорезая их кожу, пуская им кровь. Уже отправив на дно 6-ю рыбу, я увидел, что другие не спешат ко мне. Я тут же вынырнул. Победил, сказал Мугивара, а вокруг творился хаос. Люди бегали по посадочным местам от диких животных, дозорных, революционеров и правительственных агентов. Что тут происходит? Мой вопрос был адресован Диаманте. Сахарок потеряла сознание. Эй, стой! Мы не собирались его отдавать. Мугивара не слушал. Он скинул с себя одежду и оказался не Мугиварой, а Сабо. Сабо, революционер. Высокий блондин, мускулист. Он собирается съесть фрукт. Я увидел будущее и решил действовать. Гиппа. Сору. Я появился перед Сабо, он держал фрукт у рта, не успел отреагировать. Я одним ударом с ноги отправил того полетать. Тут же осмотрел фрукт, никаких следов укуса, этот ублюдок не успел. «Не могу позволить революционерам получить фрукт такой мощи», — сказал я, снимая маску. «Этот парень, быть не может, адмирал морского дозора Кураками». Я положил фрукт в сумку. «Это фрукт Эйса, отдай». «Сабо, верно, мне плевать, что тебя связывает с Эйсом», — сказал я, прыгая к Ребекке, которая все еще была без сознания, и подбирая ее меч, но я не собираюсь отдавать такой опасный фрукт тебе. Получи. Гнев громовержца. Я отправил огромную рубящую атаку, мирные жители с той стороны трибун уже убежали. Атака разрезала трибуны насквозь, однако Сабо уклонился и высоко прыгнул. Гиппа. Сору. Я мгновенно оказался над ним, ты слишком предсказуем. Бусаукауга. Глаза Сабо расширились от ужаса, видимо, немного заглядывать в будущее он умеет. Копье громовержца, власть Зевса. Огромное копье ударило по нему, он поставил какую-то дубинку, напитав ее волей. Глупец, это его не спасет. Барьер. Бартоломео вмешался, однако удар раскрошил его барьер и в ослабленном состоянии дошел до них, но Бартоломео создал барьер под ними, и они оба отпрыгнули в разные стороны. Сабо забрал Ребекку, а мой удар уничтожил дно и пробил его насквозь, а внизу было подземелье.